«Фрол, это же с ума сойти можно!» — возбужденно зашептал Ухтомский, с которого спала вся его невозмутимость. «Это ведь наша песня! Ее Славик Арцулов сочинил! Слова, конечно, немного другие, но это она!» «Ёлы, так это значит про тебя?» — поразился Фрол, знавший, конечно, знаменитый шлягер, но никак не подозревавший о такой возможности. «Не совсем. Там в начале поручик Орловский было. Андрей Орловский из второго взвода». Между тем Звездилин начал рассказ. Его версия, однако, выглядела несколько иначе. Прежде всего он с легкой иронией отметил, что на великий шедевр претендует уже полтора десятка авторов, причем этот список включает Зинаиду Гиппиус, Марину Цветаеву и Лебедева Кумача. Истина, однако, в том, что песню сочинил он, граф Звездилин. По залу прошел легкий шелест. Уловив его, артист снисходительно улыбнулся, а заметил, что некоторые средства массовой информации утверждают, будто поручик Ухтомский был известен и 10 лет назад, и 20, и даже 25. И это действительно так, ибо песню эту он, Звездилин, написал в 6 лет, как раз 30 лет тому. «Так-так», — процедил Ухтомский. Маэстро охотно поделился подробностями. В 6 лет он нашел в гараже седло, принадлежавшее его знаменитому прадеду, фельдмаршалу Звездилину. Играя в «Казаки-разбойники», будущий великий певец сел в упомянутое седло и, внезапно почувствовав озарение, тут же сочинил знаменитую песню, вернее, первый ее вариант, поскольку их теперь 24. И все они, естественно, принадлежат одному автору, то есть самому маэстро. «Помилуйте!» — какой-то старик вскочил с места. «Эту песню пели еще в гражданскую войну!» «Дедушка!» — снисходительно улыбнулся артист. «Вам несколько изменяет память. Склероз, господа!» Звездилин вновь улыбнулся и слегка погладил себя по животику. «Милостивый государь!» Фрол попытался ухватить князя за рукав, но опоздал. «Милостивый государь! Я не страдаю склерозом. Эту песню пели в Марковском полку в апреле 18-го. В сентябре ее текст напечатал Екатеринодарский вестник». Поручик стоял, высоко подняв голову и чуть прищурясь. «А в 27-м русская мысль в Берлине», — добавил кто-то, и зал зашумел. «Как вам не стыдно?» — завопила какая-то дама средних лет, вскакивая и размахивая сумочкой. «Как вы можете сомневаться в словах господина Звездилина?» «Графа Звездилина?» — переспросил кто-то. «Фельдмаршал», — ответили ему. «Господин Звездилин», — продолжал Ухтомский, — «если вы действительно дворянин, немедленно извинитесь перед залом. В том, что вы говорили, нет ни слова правды». «Молодой человек», — растерялся маэстро, — «я вас уверяю, честное слово». «Честное что?» — поинтересовался князь, и тут мимо его виска что-то просвистело. Сумочка, брошенная дамой средних лет, пролетела в нескольких сантиметрах возле уха поручика, попав в сидевшего в последнем ряду пожилого господина. В ту же секунду вокруг дамы возник легкий водоворот, послышался сухой треск оплеухи, через секунду кто-то уже катился по проходу. Над вскочившей толпой замелькали крепкие ручищи, и все покрыл неистовый гвалт собравшихся в зале особ голубой крови. «Пора, ёлы, сматываться», — рассудил невозмутимый Фрол и потянул Ухтомского к выходу. «Заметут в карету его». Поручик пытался сопротивляться, но Фрол, окончательно взяв командование на себя, потащил упиравшегося Виктора из зала. За спиной хрипело и клокотало, лишь чей-то одинокий голос отчаянно взывал: «Стыдитесь, господа!» «Извозчики!» — лаконные, — бормотал Ухтомский, буксируемый неумолимым Фролом. Уже возле самой двери они столкнулись с самим Звездилиным, который также успел вовремя улизнуть. Маэстро, увидев поручика, замер, а затем пробормотал что-то о хулиганах. «Моя фамилия Ухтомский», — отрубил князь. «Вы что-то хотели сказать?» Звездилин попытался снисходительно улыбнуться, но тут их взгляды встретились, и он окончательно потерял дар речи. В двери уже вваливались люди в форме, и Фрол потянул Виктора к выходу. Ухтомский шагнул вплотную к потомку фельдмаршала. Правая рука дернулась, но он лишь процедил: «На конюшню!» и, резко повернувшись, шагнул прочь. Покуда Фрол и поручик совершали очередной круг по центру столицы, дабы сгладить впечатление от знакомства со сливками местного общества, слухи уже начинали ползти по городу. В 9-часовых новостях зрители смогли прослушать репортаж о зверском избиении знаменитого певца Звездилина группой необольшевиков, устроивших погром в дворянском собрании. Полуночные вести поведали напротив о похождениях вдрызг пьяного маэстро, который во время исполнения поручика Ухтомского поколотил старушку. Все это кончилось большим интервью певца одной из центральных газет, где он повторил свой рассказ о рождении знаменитого шедевра, доведя количество созданных вариантов песни до 25. На следующее утро Фрол и Келюс как раз допивали кофе из последней пачки, когда в дверь позвонили. Миг, предположил Тхар. Однако это был не Плотников. На пороге с несколько виноватым видом стоял поручик Ухтомский. «Здравия желаю, господин Лунин», — отчеканил он. «Разрешите войти?» Получив разрешение, князь снял пальто, секунду потоптался в прихожей, а затем щелкнул каблуками. «Разрешите доложить? Прислан для отбывания ареста». «Чего?» — хахнул подошедший Фрол. «Получил сутки ареста от его превосходительства за буйство», — пояснил поручик. «Прислан для производства генеральной уборки в квартире». Келюс хотел что-то сказать, но внезапно в голову пришла какая-то мысль, и он промолчал. «Ладно», — решил Николай, — «уборку я бином и сам произведу. А так, милости просим. Пойдемте, Виктор, там у нас, кажется, еще есть кофе». «Понял», — шепнул Лунин Тхару, покуда поручик мыл руки в ванной. «Тургул его второй день отсылает. Ну и дела. Если даже своему поручику не верит». Ухтомского напоили кофе и оставили в квартире, запретив даже прикасаться к швабре и венику. Фрол поехал в больницу к Лиде, а Келюс направился в очередной поход. Он давно уже пытался устроиться в какой-нибудь институт, но даже в техникумах и редакциях свободных мест не оказалось. На этот раз Николай сломал гордость и поехал к своей старой знакомой, которая работала в одном крупном издательстве. Знакомая угостила Николая кофе из редакционного кофейника, полчаса болтала о пустяках, а затем, когда они остались одни, неожиданно сменила тон, сообщив, что ничем помочь не может. И не только она. В списке людей, которых не следует принимать на работу, фамилия Келюса фигурирует с самыми резкими характеристиками. Списки эти, как выяснилось, регулярно рассылаются некими инстанциями по всем институтам, техникумам, редакциям и даже средним школам. Лунин вспыхнул, но, сдержавшись, поблагодарил за информацию и покинул негостеприимные стены. На улице он нашел первую попавшуюся скамейку и долго курил, приходя в себя. Весной Лунин потерял работу, выйдя из правящей партии, что в конце концов бросило его на бетонные баррикады Белого дома. Теперь же... А действительно, что теперь? Николай махнул на все и направился прямиком в Белый дом. Терять было совершенно нечего. Пускать его не собирались, посоветовав записать на прием. Лунин знал, что это значит, и вновь, сломав гордость, напомнил, что работал в группе поддержки президента. На него посмотрели внимательно и принялись листать какие-то списки. Лунин уже и сам был не рад, но поворачивать назад было поздно. Минут через 10 дежурный выписал ему пропуск и предложил подождать сопровождающего. Тот оказался двухметровым верзилой в штатском, державшимся, впрочем, крайне вежливо. Они прошли хорошо знакомыми Келюсу коридорами, поднялись на лифте, и вскоре Николай стоял у высокой двери, возле которой вытянулись по стойке смирно двое таких же верзил. Лунин перешагнул порог и увидел генерала. «А, Лунин?» — генерал мельком взглянул на часы. «Хорошо, что застал. У меня скоро совещание по Украине. Ну, садись». Келюс и не надеялся попасть именно к генералу. Он предпочел, чтобы с его делом разобрался кто-нибудь другой. Но выбора не было. «Что, никак в покое не оставят? Я же им сказал». «Здравствуйте», — перебил его Келюс. «Нет, меня не трогают. Даже следователь больше не вызывает. Спасибо». «Тогда что? Материально плохо?» «Скажите», — вновь перебил Лунин, — Я что, враг народа?» Генерал на секунду задумался. «Понял, не берут на работу, угадал?» Николай, насколько мог, коротко поведал ему о пресловутых списках. «Ну, хреновье!» — возмутился генерал. «Интересно, кто их рассылает?» «Знаешь, Лунин, ты меня, наверное, крепко не любишь. Да и я тебя тоже, но списки...» «Вот падлы!» Генерал схватил со стола блокнот, черкнул туда несколько размашистых строчек и на секунду задумался. «Тебе куда лучше? Ты, кажется, преподаватель?» «Да куда угодно», — рассудил Килюс, — «хоть в издательство». «Ага», — генерал сделал новую запись, затем спрятал блокнот и вновь задумался. «Ладно», — заявил наконец он, — «работу тебя возьмут. Только, Лунин, имей в виду, насолил ты кое-кому крепко. Оружие есть?» Килюс ничего не ответил. Генерал усмехнулся. «С собой не носи, но дома держи. Представим тебя и этого сержанта Соломатина к ордену, авось приутихнут. И вот что, Лунин, память хорошая?» Николай кивнул. «Я назову тебе телефон, нигде не записывай, по нему ты меня всегда найдешь. Но только если жизнь или смерть, ясно? Будешь звонить, меня никак не называй, и себя не называй тоже. Выдумай кличку, ну, псевдоним». «Килюс», — предложил Лунин. Ничего другого в голову не пришло. «Ага, графиня Монсоро», — сообразил генерал. «У меня как раз дочка читает». Он не стал называть номер, а записал его на листке блокнота. Показал Килюсу, а затем сжег бумажку у пепельницы. Фро возвращался из больницы. Лида чувствовала себя заметно лучше, но случившееся было непоправимо. Двигаться девушка не могла. Родители достали где-то немецкую инвалидную коляску, и курносая художница под присмотром Фрола училась ездить на ней по больничному парку. Вчерашний визит медицинского светила не дал особых надежд. Рекомендовался санаторий и длинный список дефицитных лекарств. Светило также обмолвилось, что иногда сильные стрессы способны вывести больного из паралича. Но при этом смотрела на Лиду с таким профессиональным оптимизмом, что девушка все поняла. Фрол собирался уезжать и мучился, что ничем не сможет помочь. Впрочем, Килюс и Мик твердо обещали не забывать больную. Сама Лида держалась бодро, заявляя, что как только вернется домой, попытается вновь взять в руки кисть. В общем, настроение у Фрола было не из лучших. Открывая дверь, он услышал какой-то грохот. Ожидая чего угодно, Дхар вихрем ворвался в квартиру и замер. Вся мебель была сдвинута с мест, швабра торжественно торчала посреди прихожей, а стук, доносившийся из кабинета, свидетельствовал о том, что Виктор, натиравший в данный момент пол, двигает огромный письменный стол. «Ну даешь, елы!» — поразился Дхар. «Че, князья тоже полы натирают?» «Еще как, Фрол!» — бодро отозвался Ухтомский. «Особенно в юнкерском. Пол у нас в актовом зале был, я вам доложу, как дворцовая площадь». «Это ничего. Мы у себя в Забайкальском зубными щетками полмыли. Ладно, сейчас пособлю». При мощной поддержке Фрола уборка была завершена сравнительно быстро и без потерь. Пострадал только один из стульев в гостиной, распавшийся от мощного толчка Дхара. Стул пришлось клеить эпоксидкой, после чего уборка была сочтена законченной, и молодые люди направились на сверкавшую чистотой кухню пить чай. Фрол обратился к Дхару-поручик, допивая вторую чашку. «Вы не могли бы продиктовать мне эпос Аранхая?» Подхарски удивился тот. «Начало вроде помню». Он на минуту задумался, затем распевно, не торопясь, прочитал. «Ваху дхен марибат кури, схор бахсат ранхай гекхену, эйсо эннахон акуна, вапалари айяриме». Улранхай юлах аэто, гларибас алте авквуми, арва атурмгхути цоте. «Только по-русски не смогу. Тебе хорошо, ты в гимназии учился». «Да бросьте, Фрол», — решительно заявил Ухтомский. «Сможете, пойдемте». Они перешли в кабинет. Князь, усадив Фрола в кресло, достал из бумажных залежей чистую общую тетрадь и приготовил карандаш. «Слышь, не выдержал Тхар, а зачем тебе?» «Арангайка, чей предок?» — усмехнулся Ухтомский. «Это будет почище родовой байки. Попробую потом стихами перевести. Размер легкий, как у Калевалы. Давайте!»